Да, ну вот мне кажется, по крайней мере, из того, что я сам читал из святоотеческой литературы, я не помню какого-то произведения, посвященного вот этим вопросам, как теории слова, да, или философии слова. Может быть, я забыл просто. А, да, да, да, да, да, да, да, да, ну, да, да, да, да, это очень интересно, да, да, это относится к вопросу эволюции языка, да, дело в том, что, вот, ну, это тоже относится вот к нашему вопросу моделирования научно-технического, ну, или научного знания, естественно, научного знания, и, с одной стороны, и моделирования библейского текста, и сравнения этих моделей, попытка их свести в некую единую, более-менее противоречивую модель. Да? И вот, в частности, одна из таких попыток, вот именно как-то не увенчавшаяся успехом, скажем так, да, заключается в следующем, что, ну, как известно, теория эволюции, как вообще такие крупные большие теории новейшего времени, она постепенно вышла за рамки, ну, своего предмета. Да, она начала с биологии, да, но потом она распространилась на все. Да, это мы видим, такая инфляция теории, она присутствует вообще вот, там, вот, не знаю, марксистская теория экономики, да, она распространена на все просто, да, потом уже людям не хватило экономики, места в экономике, места уже ее надо на все распространить, вообще на всю жизнь человека, да, или там психология Фрейда, например, глубинная психология, да, если с ее точки зрения уже стали анализировать все феномены человеческой культуры, жизнедеятельности и так далее, да, и ее применять как бы ко всему, да, и уже вышла далеко за рамки психопатологии, с какой она начала у Фрейда, да, там, с лечения неврозов просто-напросто, да, она стала теорией всего, да, и также в физике мы видим, да, попытки, ну, человеку хочется, да, создать теорию всего, и вот как появляется такая, ну, хорошая такая разнообразная, богатая, скажем, словесно богатая теория, то ее пытаются сделать теорией всего, и вот, в частности, тоже теория эволюции, она тоже стало, и у нас еще все еще продолжает быть, да, когда-то это закончится, без сомнения, как и все остальные такие теории, да. Но на сегодняшний день она продолжает быть теорией всего, да, своего рода, вот, и в частности, значит, ее пытались применить к моделированию развития языка, да, вот, что нам говорит теория эволюции, она говорит, что все живые существа развивались от простых к сложным путем мутации и естественного отбора. Вот когда появился человек и развился постепенно, да, таким вот образом, да, то, ну, сейчас мы видим такую картину сегодня, на сегодняшний день, что человек обладает способностью к очень дифференцированной речи. Но ясно, что с точки зрения вот такой интерпретации теории эволюции, это не могло быть сразу. Понятно, что с точки зрения этой интерпретации теории эволюции, человек поначалу не мог обладать речью, если он сначала был неким животным. Да? Вот, бессловесным животным. Сегодня мы видим, значит, там во время N1 он был бессловесным животным, во время N2 он стал дифференцированно словесным животным, а посерединке была некая эволюция, восхождение. Да? Значит, если мы от пункта N1 будем потихонечку двигаться во времени, то сможем наблюдать, как язык постепенно все более и более дифференцировался и пришел к нам уже в очень дифференцированном виде. Да? Вот. И тогда стали... Ну, это теория. Да? Для того, чтобы теорию проверить, надо посмотреть, а что же на самом деле происходит. Ну, машины времени у нас нету, вернуться туда на миллион лет назад мы не можем, к сожалению, но хотя бы мы можем изучить памятники языковой культуры, посмотреть, Соответствуют ли эти памятники вот такой вот модели развития или не соответствуют? А древние языки, они были проще, чем современные, или, наоборот, они были сложнее, чем современные? А также языки так называемых примитивных народов, они таких, которые по нашему поколению представлению, да, может быть, это неправильное представление, но так уж мы моделируем, да, таких народов, которые по нашему представлению сохранили какие-то древнейшие слои, так сказать, языков. Да? Вот. Ну и стали смотреть. Вот, оказалось наоборот. Наоборот. Да? Тут эта модель не сработала. Вот тут не получилось. Да? Оказалось наоборот. Оказалось, что и рассматривая памятники древних, давно исчезнувших языков, и рассматривая те языки их носителей, которые, как нам, по крайней мере, кажется, приходят, сохранили древность, да, там каких-нибудь там племена на острове Борнео, не знаю где, там, или австралийских аборигенов, да, которые по нашим представлениям, мы не знаем, конечно, да, действительно, может, они тоже развивались, в конце концов, да, но мы так казалось ученым, да. Ну, может быть, они сохранили праязык такой еще птичий, так сказать, да, вот они говорили так, как полуобезьяны такие, там, лес туда, лес, бык, там, вот, или там, поле, заяц, стреляй, поле, заяц, стрелять. Оказывается, нет, ничего подобного, все ровно наоборот. Оказалось, что древние языки гораздо сложнее современных. Намного. Они сразу, вот как только у нас первые памятники языков есть, да, это Шумер, Аккад, да, древнее Аккадское царство, Египет, Вавилон. Это все сложнейшие языки с невероятно сложными формами. То есть для нас, для современного человека, это вообще невозможно выучить никогда. Да. Там, скажем, если в современном языке, там, русском языке, например, вот глагольные формы, ну, там, глагол «идти», например, да, у него есть там ряд форм. Идти, иду, идем, идешь, там, шел, пошел, ушел, пойдет, уйдет, не знаю, там, идущий, шедший и так далее, да, там всякие причастия, депричастия, может быть, там, ну, несколько десятков форм, да, мы наберем от одного, ну, вот как глаголы имеются и формы, да, то в древних языках это сотни форм. Грамматических, да? до 600 с лишним форм в вавилонской клинописи глаголов, да, которые нужен, человек должен выучить их, да? 600 форм глагола, да? Сейчас вот немецкий учим, там, с грехом пополам, там, десяток выучить трудно, да, как они там меняются глаголы там, по родам, по временам, там, неправильные еще всякие глаголы, да? Например, да? А тут сотни форм. Да, да, да, вот именно, да, то есть они уже, откуда они взяли это, да, что потом они сами уже не смогли пользоваться этим языком, правильно?